Он картинно закинул на плечо многоствольный дробовик. Эта детка не только разносит любую бронированную тварь, но и отлично косит мелочь картечью. Мерк опять хвастается своей пукалкой. Посмотри тогда на это. Другой легионер выставил перед собой длинный металлический тубус. Довольно редкая штука, почти не попадалась мне в симуляциях. Ракетница-пустошь с миниатюрными ядерными зарядами. Специально раскошелился для особой миссии. Да с такой разоришься быстрее, чем что-то заработаешь. Присвистнул кто-то. Каждый выстрел под 1000 стоит. Всего 100. Зато выжигает все живое в радиусе 10 метров. Ага, и сборщикам потом ничего не остается, ехидно ответил ему Меркурий. Зато моя малышка оставляет им вдоволь материала. Кстати, новичок, мистер вторая миссия, как тебя звать-то? Цезарь. Я явно попал в давно сложившуюся компанию ветеранов. Большинство сидело с закрытыми глазами, слушая говорливое меньшинство. Как пиво, что ли? Расхохотался мой собеседник, и еще несколько легионеров его поддержали. Я же слегка заморозился, пытаясь понять, о чем он. Но, видимо, переводчик от легиона неверно перевел слово, или это попросту глупое совпадение, и у них и правда есть пиво, которое называется Цезарь. А ты у нас, значит, бог? Слегка улыбнулся я. Нет, просто как только где-то открывают бутылку, он сразу тут как тут. Заливисто рассмеялся другой легионер, и все повторили за ним. Космическая скорость просто, зуб даю. Это всего один раз было, и то случайно. А вот расскажу я про происхождение твоего прозвища, Тор, так сразу смеяться перестанешь. Беззлобно огрызнулся он. А давай, мне скрывать нечего. Легионер повернулся ко мне и чуть оскалился. Я как засну, так все вокруг начинают трястись. Особенности организма. С твоим-то баблом мог бы уже давно вылечить эту особенность. Меркурий картинно зажал уши. С ним невозможно спать в одной палатке. И, прикинь, он боится операций. С голыми руками на рой легко, а под нож хирурга лечь никак не решится. Я ничего не слышу, значит, не мои проблемы. Вот накоплю на эвакуацию семьи, тогда и подумаю об операции. Все ненадолго замолчали, задумавшись о чем-то своем. Вскоре в шаттл погрузилась еще пара легионеров, и тяжелая машина бесшумно оторвалась от земли. Я внимательно осматривал будущих соратников. Больше всего выделялась новенькая, севшая прямо напротив. Под продвинутой броней скрывался весьма пышный и мощный бюст. Я никак не мог придумать для него практическое применение. Батарея, экстренный пайк, оружие ближнего боя, чего пялишься, баб никогда не видел. Спросила она с заметным раздражением. Легионеров женщин действительно не видел. Извиняюсь. Я повернулся в другую сторону, так как услышал громкий смех. Так и знала, что тебя мои сиськи заинтересовали. Да не боись, новичок, я не обидчивая. С такими якорями проще равновесие держать. Привычка от родного тела осталась. Она показала мне большой палец. Тебя как звать-то? Цезарь. И он никак не связан с пивом. Ответил вместо меня Меркурий, и легионеры снова заржали. Я отвернулся к окну, не участвуя в дальнейшем разговоре. Наверное, товарищи решили, что я обиделся, но они ошибались, на самом деле я изучал местность. Наверное, когда-то это был очень красивый и технологически продвинутый мир, но теперь здесь не осталось ничего, кроме выжженных солнцем скал и раскаленного песка. Временами между песчаными дюнами попадались остовы гигантских космических кораблей и руины городов. Этот мир был атакован роем, как и тысячи до него, и даже сложно сказать, как давно это произошло. Все же зеленый рой может за десятилетия опустошить мир до вот такого состояния. Легионеры, вы должны прослушать краткую информационную сводку. В наших головах раздался приятный механический голос. С наибольшей вероятностью вам придется сражаться со следующими тварями. Из озвученного списка я понял, что нам противостояла примитивная орда. Она состояла из базовых личинок, а также легких и маневренных разведчиков с хорошим нюхом и слухом. Были и летающие твари. Такие стаи сначала пробовали обнаруженную цель на зуб и, если не могли справиться, подавали сигнал основному рою. Вот почему легион решил сдать аванпост и эвакуировать его. Дешевле будет дать тварям уйти дальше и построить его заново уже с работающим маскировочным полем. Нашей задачей было обеспечить эвакуацию ценного оборудования, материалов и персонала. Именно в таком порядке. И, наверное, стоит отметить, что местные не воскресают после смерти в клонах. Все же они не легионеры. Но с этим все сложно. Удачи, легионеры. Донеслось на прощание, и пол под ногами резко испарился, открывая дорогу свистящему ветру и жаркому песку. Мы спрыгнули прямо на стену аванпоста, и я быстро осмотрелся. Ничего особенного, одно кольцо укреплений высотой в 20 метров. В центре комплекс из 5 зданий, исследовательская башня и подземный склад. На взлетной площадке находился тяжелый космический шаттл с раскрытым трюмом, к которому шустро сновали грузчики с контейнерами, его мы и должны были защищать. Помимо естественных укреплений здесь были установлены пулеметные точки, автоматические турели и несколько пушек. А еще живые солдаты, не клоны, а гуманоиды в собственных телах. Я не мог опознать их расу из-за непрозрачных шлемов и полной брони, зато в каждом движении скользили испуг и плохо скрываемая паника. Подкрепление, за мной. Один из них подбежал к нам и, не останавливаясь, рванул к небольшой площадке, выдающейся над скалой. Быстрее. Мы молча последовали за ним, посматривая на юг. Там к небу поднимались огромные столбы пыли и песка, а к базе неумолимо приближался всепожирающий рой. Наш встречающий офицер то и дело оставлял по 10 легионеров на небольшой участок. Чаще всего им доставалась удобная стрелковая позиция, пулеметная площадка, а особенно неудачливым пушка. Грохот пушек будет привлекать тварей, и они сконцентрируют на них свои усилия. Потому сюда старались отбирать людей с тяжелым оружием вроде того мужика с ядерным ракетометом. Меня с сисястой и еще 8 легионерами определили на обычную площадку между 2 пулеметами. Ваша задача — отстреливать тех, кто прорвется через первую линию обороны. Не геройствуйте, перерождений здесь нет. Главное, продержаться до сигнала к эвакуации. Защита шаттла – ваша приоритетная задача. Я прямо видел, что он сам не верит в свои слова. Мы, охрана базы, встанем третьей и последней линией. Рассчитываю на вас. Он ушел, оставив нас ждать начала сражения. Все тут же начали знакомиться, называя свои прозвища. В этот раз я хотя бы не услышал шуток про пиво. Сисястая представилась Валькирия и загадочно посмотрела на мою винтовку. «Обращайся с моей сестренкой понежнее, а то я тебе наваляю». Она показала кулак, и кто-то хохотнул, поняв каламбур. «Я буду истинным джентльменом», — ответил ей в тон. Половина членов нашего отряда точно была знакома между собой. Помимо Меркурия и Тора я подметил призрака, молчаливого паренька со снайперской винтовкой в паре с обычной. Каждый выстрел из такой стоил не меньше кредита, зато мог достать стреляющих издали летучих тварей и стрелков. Завязался расслабленный разговор, а легионеры снова начали вспоминать о своих самых жутких смертях. Это, наверное, такая традиция. В этом плане мне похвастаться было нечем, и я внимательно осматривался, подмечая удобные позиции для стрельбы и число защитников. После нашего приземлился еще один шаттл с десантом, и нам по связи передали, что больше подкреплений не будет. Получается, 350 легионеров плюс сотня охранников и немного тяжелого оружия. И это против 50 тысяч тварей разного типа, сурово. Рабочие внизу спешили как могли, но, судя по количеству ящиков и тяжелых приборов, они еще несколько часов провозятся, а рой ударит с минуты на минуту. Не зря же дорогие корабли перестали летать с легионерами и ушли к шпилю. Они даже не рискнули выпустить ракеты в рой, слишком много было летающих тварей. Если они облепят шаттлы и залезут в движки, ему конец. О, а вот и они. Алое небо почти полностью закрыли 2-метровые летучие мыши, ударив по нам визгом и кислотным пометом. Тела легионеров неплохо сопротивлялись белой дряни, и я почти не чувствовал боли, клонам оставляли минимум необходимых для эффективного боя нервов. Ответный огонь прикончил почти 100 тварей, я успел сбить 6, прежде чем они одновременно поднялись выше, разрывая дистанцию. Призрак пристрелил еще пару и опустил снайперку, решив поберечь дорогие пули для кого-то опасного. «Ща начнется». Какой-то легионер сплюнул через стену и несколько раз двинул бедрами по направлению к приближающемуся рою. Самые быстрые твари уже достигли подножья горы и быстро карабкались вверх, противно щелкая челюстями. Жаль, нельзя помочиться на удачу. Я послал уже 4 запроса на модернизацию базовых тел. Нет, вы посмотрите на этого жмота, фыркнул неугомонный Меркурий. Мало того, что жалеешь кредиты на индивидуальную модификацию, так еще и хочешь, чтобы мы все страдали. Вот скажи, на кой оно мне нужно? Да я на каждой миссии радуюсь и отдыхаю от несовершенства наших тел. Ответа мы не услышали, грохнула пушка неподалеку, и в сплошном потоке личинок вспыхнул взрыв. Раскаленный напалм превратил их в кебабы, а разогнанные осколки прошили множество тел, и на мгновение в живом потоке образовался просвет. Правда, почти мгновенно место павших заняли новые твари, и Рой продолжил движение, вообще не потеряв скорости. Внимание, всем легионерам приготовиться. Выход противника на дистанцию эффективного огня через 10, 9, 8. Я осмотрелся в последний раз. Никто из моего отряда не выказывал страха, как и в соседних. Для легионеров это было обычной работой, разве что миссия намного сложнее стандартной. А вот персонал базы сильно боялся, их оружие тряслось от липкого противного страха, да и контейнеры с драгоценным содержимым то и дело падали с погрузчиков. Люди так спешили, что делали хуже и задерживали свое отбытие из-за постоянных аварий. Один, бой. Механический голос сменился противными помехами. Летучие мыши собрались в единый кулак и обрушились на антенну связи, торчащую из исследовательской башни. Я сразу понял, почему ее не использовали в качестве огневой точки, слишком уязвимо. Мощные лапы с загнутыми когтями легко крошили бетон и железо, лишив нас связи с внешним миром. Внезапно здание взорвалось, и огненный гриб разом поглотил всех тварей первой волны. Кто бы ни приготовил эту ловушку, он молодец, небо ненадолго очистилось. Пулеметы и турели оставляли широкие просеки в рядах наступающих тварей. Потеряв первую тысячу, Рой мгновенно адаптировался. Основная масса монстров притормозила, а идущие в авангарде личинки рассыпались в разные стороны, не позволяя эффективно работать по ним очередями. Твари быстро поняли, что здесь нет башни легиона и подкрепление не предвидится, из-за чего мы были вынуждены экономить боеприпасы. Те же пушки довольно быстро замолчали, как оказалось, у них был минимальный запас снарядов. Никто не ожидал, что скрытый аванпост придется защищать всерьез, и снабженцы сделали все для галочки. Вот же мокрицы поганые, бюрократишки хреновы, сэкономили пару тысяч кредитов, чтобы потерять миллионы. Не переставал ругаться Меркурий. Он забросил дробовик за спину и стрелял из обычной огнестрельной винтовки с улучшенными характеристиками. Я все мечтаю, что однажды встречу такого лично. Я его даже бить не буду, просто дам пистолет без патронов вместо нормального оружия и отправлю сражаться с Роем. Надо будет потолковать со своим менеджером. Ага, мечтай, расхохотался Тор. Они отрывают зад от кресел только ради получения бонусов. Всегда найдется рыбка покрупнее. Я ради такого не пожалею кредитов, но хоть одним говнюком на свете станет меньше. Несмотря на тяжелый бой и напиравших со всех сторон тварей, мечтавших сожрать нас целиком, в отряде сложилась расслабленная атмосфера. Не переставая перешучивались Меркурий с Тором, троица полезианцев горячо обсуждала скорую течку и как потратит кредиты на участие в первых рядах. Убрать бесконечный грохот и визг плазмы, и можно представить себя в каком-нибудь модном клубе. Вообще, легионеры сражались кто чем горазд. Стреляли и плазменным оружием, и лазерным, и старым добрым раскаленным свинцом. Ручные пулеметы били короткими очередями, выцеливая крупных тварей с прочными панцирями. Я в первую очередь убивал самых быстрых, мне очень нравился принцип «один выстрел, один труп», и я не собирался ему изменять. К тому же таким образом менее меткие легионеры могли не тратить снаряды на промахи и уничтожать более крупные цели. «Отлично держимся, парни!» – выкрикнул стрелок из соседнего отряда. «Мне персональный помощник говорит, что мы уже 5000 настреляли». Рой его будто услышал. Разом защелкали мощные челюсти, и прямо у стены из-под земли вырвались неизвестные мне твари, напоминавшие кротов с гипертрофированными когтистыми лапами. Они прорыли огромные тоннели от подножия горы, в которые с радостью ныряли обычные личинки. Пробежав простреливаемую зону, они быстро карабкались по стене, отчаянно петляя. Прорыв в западном секторе. Почти сразу услышал я. Ожидаемо, там было в два раза меньше легионеров, чем в остальных секторах, и нехватку компенсировали персоналом базы. Требуется подкрепление. Нам здесь тоже жарко, выкрикнул Меркурий. Свесившись через край, он агрессивно отстреливал личинок, пока призрак прикрывал его от летающих тварей. «Цезарь, может, ты сходишь?» Кивнув ему, расстрелял остаток магазина прямо в морды трем скорпионам, повернулся, перезаряжаясь на ходу, и чертыхнулся. Собравшись в стаю, летучие мышки резко опустились. Большая часть атаковала стены, и часть легионеров развернулась, защищая тылы и зачищая небо. Если бы не наши пулеметчики, на этом оборона бы и закончилась, но и так было тяжко. Самое паршивое, немало тварей полетело прямо к шаттлу. Там стояли местные военные, беспорядочно поля в небо и почти никого не убив. На моих глазах нескольких подбросили в воздух и разорвали на куски. Это настолько впечатлило людей, что рабочие побросали ящики и попытались спрятаться в грузовом отсеке, мешая друг другу. Да их сейчас перебьют. Недолго думая, я спрыгнул со стены, вонзив в нее руку и тормозя свое падение. У легионеров очень прочные тела, так что, не считая неприятного жжения, я ничего не почувствовал. Добравшись до шаттла, я несколькими быстрыми выстрелами убил пикирующих на орущих людей мышей и встал прямо на погрузочной платформе. Живо спрятались за ящиками. Кто высунется, тому голову оторвут. Подняв валькирию, я начал методично отстреливать мышей, больше не экономя боеприпасы. Вся миссия сейчас пойдет коту под хвост, если ничего не сделать. Их слишком много, я банально не успею всех убить, еще нескольких рабочих точно сожрут, а их и так мало осталось. Цезарь, псих, ты вообще слышал про лифты? Рядом встала валькирия с большими буферами, в ее руках появился доселе висевший на спине пулемет с огромным барабанным магазином. А ты думал, я короткоствольница, люблю калибры побольше. А ну разошлись, твари. Да это, мать его, не пулемет, а настоящая зенитка. В моих симуляциях не было ничего подобного, и у механического помощника не спросишь из-за отсутствия связи. Жаль, хочу себе такую же. Каждая пятая пуля была разрывной, рассекая воздух раскаленными осколками. Летучие мыши с поврежденными крыльями с визгом падали на землю и там в основном и дохли. У них оказался неожиданно хрупкий скелет. Я стрелял по тем, кто пытался зайти к валькирии с фланга и тыла, быстро меняя магазины. Из нас получилась отличная команда, вдвоем мы не подпустили твари к шаттлу и перебили почти всех летунов. Те, что поднялись и сбежали, не представляли особой угрозы, ими почти сразу занялся призрак со стены, чтобы не допустить новой внезапной атаки. А ты молодец, Цезарь, за тобой я прямо как за каменной стеной. Незнакомое чувство, мне нравится. Уперев раскаленный ствол в землю, валькирия выбила ногой прикипевший к оружию магазин и приладила новый. Потерпи, детка, еще немного. Вы справитесь? Спросил я у побледневших рабочих. К слову, они напоминали мне мартышек. Нас мало осталось, можно мы улетим? Наперебой загалдели они, обращаясь к бригадиру, петуху в белой каске. Двигатели не заработают, кудах, пока сканеры шаттла не увидят, кудах, достаточно кудах груза в трюме, кудах, и несколько особых приборов. Так что, кудах, живо за кудах работу, неблагодарные свиньи. Затем он повернулся ко мне и сказал почти нормальным голосом: «Спасибо, что спасли нас. Вы не могли бы остаться? Не переживай, летуны больше не появятся». Я успокоил его как мог. «Ну да, если только наземные твари не прорвут оборону на стене», — рассмеялась валькирия, наконец закончившая с перезарядкой своего оружия. «Так, чего вы тогда кудах ждете? Немедленно возвращайтесь на кудах стену». Заметив недовольный взгляд валькирии, он живо сменил тон. «Ой, то есть вы, кудах, можете поступать, кудах, как хотите. Кто я, кудах, такой, чтобы спорить с профессионалами? А я лучше тоже, кудах, поношу контейнеры». «Да куда ты, кудах, прешь?» Мы переглянулись и заржали и почти сразу побежали обратно к своему отряду. Валькирия любезно показала, где здесь находится скоростной лифт для быстрого подъема и спуска, и за 10 секунд мы вернулись на стену, и там творился полный П. Глава 5. Хуже всего приходилось западному сектору, там твари заняли половину стены и напирали на отчаянно сопротивляющихся защитников. Оставшиеся легионеры выстроились вдоль края и нещадно палили по набегающему рою. Почти все эволюционировавшие до второй и третьей стадии монстры направились туда. Несколько отрядов помогало с севера и юга, но им приходилось тяжело, на аванпост давили со всех четырех сторон, а резервов не было изначально. Выжившие охранники базы отошли к шаттлу на случай прорыва, выступая последней линией обороны. Ну хотя бы не мешали, и на том спасибо, с меткостью и дисциплиной у них было очень не очень. Пулеметы на нашем участке давно заглохли, твари смогли зацепиться за край и перли напролом большими группами. Их встречал радостно хохочущий мерк, а каждый выстрел его детки подобно гигантской метле сметал личинок обратно за стену. Остальные легионеры продолжали стрелять из винтовок, не давая врагу обойти нас с флангов. Я сразу вскинул свою валькирию и за несколько слившихся в очередь выстрелов уничтожил стрелковых тварей, напоминавших бабуинов. Они раздували воздушные мешки на шее и под мощным давлением выплевывали ядовитые колючки. Модифицированное тело легионера могло справиться с несколькими,